жить по-другому, чем со всеми до нее. И потому он был особенно рад, когда все так спокойно кончилось, судьба уберегла от беды, оказалось же, нет, не уберегла. Звонить он не стал, а сразу поехал к ней в ее дом на Котельниках рядом с высоткой. Таня выглядела ужасно. Она сильно похудела. Встретила его не накрашенной, серовато-бледной, в каком-то жутком халате. Не поцеловала, открыв дверь, а молча отступила вглубь темной прихожей, пропуская его к вешалке. Он сбросил пальто, ощущая себя рядом с ней нелепо нарядным в своем новом пиджаке и слишком здоровым. Пришел с мороза румяным, крепким, сильным. Таня ушла в спальню. Он зачем-то пошел за ней. «Выйди», — сказала она, — «я хочу переодеться». Он растерянно топтался на месте. «Выйди», — повторила она, — «мне не просто надо одеться, мне надо кое-что сделать». Он пошел на кухню, успев заметить, что спальня со смятой, давно не перестилавшейся постелью, выглядит так, будто в ней давно лежит больной. На кухне он встал у окна, сесть за стол, на котором не оставалось места среди тарелок с засохшими остатками еды и чашек с коричневыми кругами от заварки и кофе на дне, было невозможно. За окном по мосту над замерзшей до самой середины реки неслись двумя лентами машины. В сумерках одна лента сияла красным, а встречная — белым огнем. Она вошла. Он, не поворачиваясь, услышал, как она открыла холодильник. «Выпить хочешь?» — спросила Таня. «Давай выпьем». Обрадовался он и приврал зачем-то. «А то никак после улицы не согреюсь». Не глядя на него, она составила грязную посуду в раковину, без старания протерла стол несвежим кухонным полотенцем. На столе уже стояли две бутылки хорошей водки, столичной, с винтом, из березки. В одной оставалась на донышке, другая была непочатой, и какая-то явно готовая из кулинарии закуска, салат, паштет. «Откуда водка такая?» Поинтересовался он, чтобы не молчать. «Отец приезжал», — односложно ответила Таня. Он разлил по большим стопкам, которые она принесла из гостиной, и она, даже не чокнувшись, выпила, зацепила, роняя вилкой, салат из общей тарелки, прожевала и тут же стала закуривать, вытащив Кент из кармана старого шерстяного сарафана, в котором она вышла из спальни. Этот сарафан он на ней видел один раз осенью, и тогда подумал, что и она наверняка, как и Нина, как вся Москва, шила его у сокольнической мастерицы. Таня молча курила, он не знал, с чего начать разговор, и потянулся за новой бутылкой, скрутил пробку, налил себе. Я ей обычно хватал одной рюмки. «Налей мне тоже», — сказала она. Сидели почти в темноте. За окном серое быстро перетекало в синее. Узкие темные Танины глаза странно мерцали. Он присмотрелся и понял, что она плачет. «Я сделала аборт», — сказала Таня. Из этих ее слов все снова закрутилось. Он вернулся к ней. Он почти не выходил из ее квартиры, только на военку, а домой, хоть и старался возвращаться не поздно, но и раньше 11 не получалось. Несколько раз он договаривался с белыми, не ездил встречать поезд. Ребята забирали его долю товара и распределяли между собой, но деньги делили на всех по-прежнему. Он сопротивлялся, но вяло, потому что деньги были нужны Тане. Она ходила к частному полуподвальному гинекологу, который и операцию делал, но теперь опасался осложнений. В постель ей нельзя было почти ничего.